Глава 10. Комната была просторной и практически пустой. Единственным предметом обстановки служил голубой продолговатый блок, который выглядел бы в точности как кровать, если бы на нем не отсутствовали пристежные ремни. По стенам были раскиданы прямоугольные и круглые панели, то и дело меняющие свой цвет, одни реже, другие чаще. Пол представлял собой серо-зеленое гладкое полотно, утыканное маленькими дырочками. Толя заметил, что ноги как бы прилипают к поверхности пола, поэтому нужда в специальных линях, используемых в условиях нулевой гравитации, отпадает. Эти дырки, догадался он, каким-то образом связаны с вакуумной системой. Однако он практически не обращал внимания на окружающую обстановку. Его больше интересовал Дививидив, который в данный момент освобождался от своей униформы. На серебряной ткани костюма проступали швы, тут же расходившиеся в стороны, стоило провести по ним застежкой. Благодаря этой весьма загадочной системе Дививидив разоблачился за несколько секунд. Комбинезон, обтягивающий хлипкое гуманоидное тельце, на первый взгляд состоял из дюжин черных заплат, наслаивающихся друг на друга, словно перья птицы. Чужеродность костюма, лысый серый череп, почти безносое мертвецкое лицо – все это пробудило у Толлера сильнейшую ксенофобию, когда он обнаружил, что от инопланетянина еще и пахнет. Сам запах был не так уж неприятен, сладкий и густой, похожий на аромат наваристой мясной похлебки, но его неуместность вызвало более чем неприятные ощущения. Он взглянул на Стиномирта и сморщил нос. Его юный друг, тем временем осматривавший странную комнату, сделал то же самое. «Может быть, вам будет интересно узнать, что вы также обладаете весьма неприятным запахом», сказал Дививидив. «Хотя я подозреваю, что причины этого кроются в нарушении правил элементарной гигиены». И даже члены вашей расы сочли бы вас дурно пахнущими. «А, мы, похоже, уже очухались от небольшого потрясения, да?» Холодно улыбнулся Толлер. «Снова обрели внутренний стержень? Тогда позволь мне напомнить, что я в любую секунду могу оборвать твою жизнь и сделаю это с превеликим удовольствием». «Ты жалкий хвостун, Толлер Маракайн. В глубине души ты сомневаешься, что способен должным образом исполнить свою роль в обществе и пытаешься всячески скрыть этот факт, поэтому и раскидываешься пустыми угрозами». «Эй, серая морда, ты поосторожнее!» Толлер несколько растерялся, когда эта демоническая фигура из какой-то далекой области вселенной так легко проникла в глубины его мозга и вытащила наружу все секреты, существование которых он даже наедине с самим собой отказывался признать. Он бросил взгляд на Стиномирта, но тот тактично продолжал обследовать комнату. «Советую вам снять эти неловкие изоляционные костюмы», как ни в чем не бывало, заметил Дививидив. «Несмотря на свою грубость, они, вероятно, весьма действенные, поэтому вскоре вы почувствуете некоторые неудобства. Здесь в отсеках поддерживается довольно высокая температура». Толлер, уже начавший потеть, подозрительно поглядел на Дививидива. «Если ты надеешься преподнести какой-нибудь сюрприз, пока я путаюсь в...» «Я далек от этой мысли». Дививидив освободился от серебряной оболочки и теперь стоял рядом с Толлером, раскачиваясь из стороны в сторону под действием минимальной силы притяжения. «Ты сам это знаешь». Множественные уровни связи, присутствующие при ментальном контакте, сразу дали знать Толлеру, что инопланетянин говорит правду. Но, подумал он про себя, может, это какой-нибудь особый телепатический прием? Может, эта суперречь таит в себе возможности и для суперлжи, которая прозвучит убедительно для слушателя? «Держи его на мушке, пока я буду вылезать из этого костюма», — приказал Толлер Стиномирту. «Если он двинется, даже мигнет, всади в него заряд». «Твои умственные процессы необычно сложны для примитива». Дививидив, казалось, абсолютно успокоился, и его беззвучная речь выражала искреннее любопытство. «Я рад, что ты наконец-то сообразил, что имеешь дело не с какими-то амебами», — съязвил Толлер, выпутываясь из своей экипировки, «А чему это ты так радуешься, серая морда? Что-то я не вижу смысла в твоем довольстве». «Смысл кроется в вашей смышленности». Нелепая пародия на человеческий смешок вырвалась из черной полоски рта Дивидива. «Теперь, когда мне представилась возможность проанализировать ваше ментальное строение более тщательно, я обнаружил, что смысл вам не чужд, и понял, что могу защитить себя и свои интересы, просто-напросто разъяснив вам ваше положение. Чем большим количеством информации я с вами поделюсь, тем крепче станут наши связи. Вот почему я предлагаю переместиться в более удобные апартаменты, где мы сможем спокойно поговорить. Мне и здесь неплохо», – отрезал Толлер, гадая, какой уровень лжи доступен Дививидиву. Сам процесс подобного общения способен был потопить человеческий мозг в изумлении и восторге, а если учесть еще инопланетную обстановку и внешность самого инопланетянина, не говоря уже о крайне необычных обстоятельствах встречи, то вообще удивительно, как Толлер до сих пор не свихнулся. Ему постоянно приходилось напоминать себе о Вантаре. Все остальное не важно. Главное найти ее, спасти и вернуть целый и невредимый на верхний мир. «Не стоит постоянно тыкать в меня этим варварским оружием», – сказал Дививидив, когда Толлер взял у Стиномирта пистолет, чтобы дать юноше возможность тоже раздеться. «Я же сказал вам, что логика возобладает над силой». «В таком случае тебе не о чем беспокоиться», – иронично заметил Толлер. «Если дело дойдет до ссоры, ты можешь палить по мне силлогизмами, а мне придется отвечать тебе лишь обыкновенными пулями». «Ты стал благодушен». «А ты утомителен, серая морда. Теперь скажи мне, собираешься ли ты вернуть нам женщин и таким образом сохранить собственную жизнь?» От Дививидива пошли волны раздражения. «У меня есть к тебе один вопрос, Толлер Маракайн. Может быть, он не относится к данной ситуации, но если ты сумеешь хотя бы на какое-то время обуздать свое нетерпение, к тебе придет понимание. В моих словах есть смысл?» Толлер согласно кивнул, с беспокойством начиная подозревать, что ими манипулируют. «Замечательно. Итак, сколько планет насчитывает ваша Солнечная система?» «Три», — ответил Толлер. «Мир, Верхний мир и Дальний мир. Мой дед по отцу, чье имя я с гордостью ношу, погиб на Дальнем мире». «Твои познания в астрономии оставляют желать лучшего. А ты случайно не заметил, что теперь ваша система включает 4 планеты?» 4. Толлер, нахмурившись, уставился на Дививидива, припоминая, что совсем недавно кто-то говорил ему о голубой планете. «Теперь у нас 4 планеты? Ты говоришь так, будто новый мир добавился к нашей маленькой компании по мановению волшебной палочки?» «Именно так и произошло, только волшебство здесь ни при чем». Дививидив наклонился вперед. «Мой народ перенес свою родную планету, которая носит имя Дуссара, через сотни световых лет. Мы сняли ее с прежней древней орбиты вокруг далекого Солнца и поместили на новую орбиту вокруг вашей звезды. Теперь ты понимаешь, какой силой мы обладаем?» «А-а-а, силой воображения!» Толлер презрительно фыркнул, подавив в себе страх от мысли, что инопланетянин говорит чистую правду. «Даже если вы способны сдвинуть с места целую планету, как ее обитателям удалось выжить в холоде и темноте, царящих между звездами? И сколько времени может занять такой перелет?» «Нисколько. Межзвездный перелет должен выполняться мгновенно. Эти концепции не под силу вашим умам, хотя вашей вины здесь нет. Но я попытаюсь привести кое-какие аналогии, которые помогут вам хотя бы частично понять процесс». Нечеловеческие глаза Дививидива на секунду закрылись, и Толлер почувствовал, как некие невидимые шлюзы открываются внутри его головы. Это было весьма непривычно, но в то же время волнующе приятно. Он задохнулся от удивления, когда, подобно развернувшемуся лучу маяка, в его мозг ударила ослепляющая волна знаний. В течение одного мучительного мгновения он колебался на грани. Вот-вот он узнает все, что должно знать совершенное создание. Но затем волна отхлынула, а вслед за этим пришло ощущение утраты, ибо свет скрылся вдали. Однако философская тьма, вновь окутавшая его, уже не так давила и стала менее неприступной, чем раньше. В ней встречались сумеречные островки. Толлер уловил движение вакуума внутри вакуума, ухватил понятие межзвездного пространства как губчатого ничто, начиненного трубами и туннелями еще большего ничто. Увидел нематериальные галактические дороги, чей вход там же, где выход. «Верю. Я верю», – выдохнул он. «Но между нами ничего не изменилось». «Ты разочаровываешь меня, Толлер Маракайн». Дививидив переступил через груду своего костюма, притянутого к полу воздушными потоками, и пододвинулся к Толлеру поближе. «Где же твое любопытство? Где твоя жажда научного познания? Разве ты не хочешь выяснить, почему мой народ отважился на такое гигантское предприятие? Или ты думаешь, что все разумные расы только тем и занимаются, что перекидывают свои родные планеты из одной части галактики в другую? Я уже сказал тебе, меня это не волнует». «Еще как волнует. Более того, это касается каждого живого существа на каждой из планет этой системы». Рот Дививидива вновь подвергся асимметричным изменениям, дергаясь на невидимых ниточках эмоций. «Дело в том, что мой народ спасает свои жизни. Мы бежим от самой великой катастрофы за всю историю Вселенной. Этот факт тоже не пробуждает в тебе любопытство». Толлер посмотрел на Стенамирта, который, казалось, застыл, так и не стянув штанину костюма с ноги, и в первый раз за последние дни беспокойство о Вантаре и ее судьбе начало отступать. «От катастрофы?» – переспросил он. «Но от звезды до звезды миллиарды и миллиарды миль. Ты имеешь в виду какой-то взрыв? Даже если он произойдет, я не понимаю». «Он уже произошел», – перебил Дививидив. «Здесь расстояние от звезды до звезды не играет особой роли. Масштабы взрыва таковы, что вскоре будут уничтожены сотни галактик». Толлер попытался представить себе нечто подобное, но его воображение не сработало. «Но что могло явиться причиной такого взрыва? Если он уже произошел, почему мы еще живы и откуда вы о нем узнали?» Дививидив придвинулся еще ближе, и сладковатый аромат его тела ударил Толлеру прямо в нос. «Опять-таки эти концепции лежат вне вашего понимания, но...» На этот раз луч маяка обрушился на Толлера еще яростнее. Он инстинктивно попытался укрыться от него, но спрятаться было негде. Он содрогнулся, ибо в течение крохотных долей секунды его внутренняя модель действительности была разорвана на клочки и перестроена, и обнаружил, что совсем недавно обретенное понимание пространства как пустоты, пронизанные случайными туннелями, еще большей пустоты, тоже всего лишь упрощение. Космос, теперь он знал или почти знал, был рожден во взрыве, невообразимом по силе, а через минуту весь его объем заполнили переплетающиеся массы тросов. Тросы сравнительно древние и уже отживающие реликты периода космической истории, который длился на протяжении одного человеческого вдоха-выдоха, имеют диаметр примерно в 1 000 000 человеческого волоска. Но плотность их такова, что единственный дюйм их весит как средних размеров планета. Они переплетаются, изгибаются и колеблются, но именно они в своей слепоте влияют на распределение вещества во Вселенной, на структуру галактик, скопление галактик и целых пластов скоплений галактик. Чем больше старела Вселенная с появлением разумной жизни, тем меньше оставалось тросов. Их невероятные запасы энергии пропадали зря, расходуясь на бешеные столкновения и переплетения друг с другом, на распространение гравитационных волн. Постепенно они стали в космосе редкостью, и чем меньше их становилось, тем большую стабильность обретала Вселенная. Вскоре она превратилась в достаточно безопасное место для таких хрупких биологических конструкций, как человеческие создания. Но космос вовсе не однороден. До сих пор сохранились аномальные области, до предела насыщенные тросами, поэтому в них чаще всего происходят всяческие катастрофы, последствия которых недоступны ни одной из описательных систем математики. В одном таком месте пересеклось не меньше 12 тросов. Взорвавшись, они выбросили свою энергию вовне. Этой энергии теперь суждено аннигилировать почти сотни галактик и определенным образом повлиять еще на 1000. Ни одно живое существо не способно увидеть этот взрыв. Взрывная волна движется со скоростью близкой к скорости света, но разумные создания, использовав собранную в подпространстве информацию, узнали о существовании этой волны, а узнав, увидели только один выход – бежать. Бежать подальше и как можно быстрее. Толлер яростно замигал. На мгновение ему показалось, что по видению промелькнула какая-то рябь, но он сразу понял, что это всего лишь иллюзия. Та вселенная, которую он знал от рождения, была распылена и абсолютно перестроена. И теперь сам он тоже изменился. Быстро взглянув на бледное лицо и опустевшие глаза Стиномирта, Толлер догадался, что тот прошел через сходные очищающие метаморфозы. Но голос из далекого прошлого предупреждающе шепнул. «В твоей защите пробита внушительная брешь. Сейчас серая морда при желании без труда одолеет тебя». Приняв предупреждение к сведению, Толлер насторожился. Он искоса взглянул на лицо инопланетянина, но ничего подозрительного не заметил. На нем читались умиротворенность и удовлетворение. Никакой физической угрозы не наблюдалось, однако это тоже могло оказаться ловушкой. Они находились в цитадели Диви-Ви-Дива, поэтому инопланетянин, даже пальцев не пошевелив, мог призвать на помощь любые силы. Пытаясь усвоить полученную информацию, Толлер потряс головой, как бы приходя в себя после мощного удара. Мозг его поглотила волна чистого знания, поэтому нормальные мыслительные процессы были на время подавлены, однако Толлер смутно ощущал, что на один очень важный вопрос он так и не получил ответа. Но на какой именно? За слишком краткий период времени он узнал слишком многое, тем не менее его беспокоила мысль, что даже при всем при этом ему рассказали слишком мало. Кроме того, складывалось впечатление, что этот ужасный инопланетянин в своем костюме из черных заплат начинает брать ситуацию в свои руки. «Кажется, ты очень собой доволен, серая морда», – прорычал Толлер, – «но ведь между нами ничего не изменилось». «О, изменилось, и очень многое», – уверил его Диви-Ви-Див, излучая волну веселья. «Ты вынужден осмысливать информацию, а следовательно, в данной ситуации логика будет работать на меня и против тебя. Даже толком ничего не уяснив, ты уже начал осознавать, что сопротивление представителям самой великой расы в галактике бесполезно. Я отказываюсь». «А теперь, когда ты пришел к этому выводу», – не умолкал Диви-Ви-Див, – «я завершу свою логическую постройку, которая послужит абсолютной защитой мне и создаст непреодолимую преграду для тебя. Ты хотел спросить, зачем ваша парочка незначительных миров понадобилась Дуссаре, бегущей от аннигиляции?» Ответ состоит в том, что двойные планеты, имеющие общую атмосферу, явление крайне редкое. Дуссарианские астрономы сумели отыскать в этой галактике еще 3 такие пары. Все они расположены крайне далеко и подходят нам гораздо меньше, чем мир и верхний мир. Как тебе уже известно, мы умеем мгновенно перемещать нашу родную планету от звезды к звезде. Но лимит энергии позволяет нам совершать прыжки всего лишь на расстоянии нескольких световых лет за раз. Выходит, аннигиляционная волна, которая катится по этой области галактики, будет всегда наступать нам на пятки. Пока Толлер Маракайн, мы не найдем способ перепрыгнуть сразу в другую галактику. Толлер вдруг услышал свое дыхание со стороны. Шумный, чуждый звук, похожий на гул волн на далеком пляже. «Мы разработали машину, способную перенести нашу родную планету на нужное нам расстояние, но для ее создания требуется очень специфическая физическая среда. Необходимо отсутствие силы тяжести, чтобы машина не сломалась под собственным весом. Это условие легко выполнимо. Но также должны непременно присутствовать кислород и гелий, чтобы подпитывать рост машины. Вот почему мы решили поместить КСА между двумя вашими мирами. В дополнение ко всем тем знаниям, которые я поместил в твой мозг, Толер Маракайн, я хочу сказать, что рост кса почти завершен. Он будет задействован приблизительно через 6 дней, и когда это произойдет, планета Дуссара просто исчезнет на ваших глазах и немедленно перенесется в другую галактику, которая находится в 9 миллионах световых лет отсюда. Попытайся понять, что я тебе говорю, Толер Маракайн, ради себя самого, ради собственного успокоения. Ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь вернуть своих женщин. Даже совокупные ресурсы тысячи таких цивилизаций, как ваша, сейчас уже ничего не изменят. Я повелеваю, прими, что я сказал тебе, мирно вернись на родную планету и не терзайся муками совести. Ты сделал все возможное, но больше от тебя ничего не зависит. Толер зачарованно глядел в черные дырочки инопланетных глаз, ведя разговор с самим собой и с тем другим Толером Маракайном, героем из великого прошлого, чьи пример и совет, правда, последний существовал лишь в его фантазиях, он ценил больше всего. Как бы поступил в этой ситуации настоящий Толер? Спрашивал он, беззвучно шевеля губами и проговаривая слова про себя. Несколько секунд он оставался неподвижным, прельщенный чуждой логикой, но затем очнулся. Глаза его расширились. Он был похож на человека, только что избежавшего зубьев огромного стального капкана. «Забери у меня пистолет», — приказал он Стенамирту, — «и дай мне мой меч». «Я снова потерял тебя», — отшатнулся Дививидив. «Ты действуешь, не думая, что ты собираешься делать». Толер принял клинок из рук Стенамирта. Обхватив пальцами знакомые выпуклости рукояти, он прижал лезвие к горлу инопланетянина. В глазах у него мелькали малиновые звездочки. «Что я собираюсь делать, серая морда?» – прошептал он. «Что ж, я отвечу. Я собираюсь отделить твою башку от твоего грязного тельца, если ты не перестанешь говорить мне то, что ты хочешь, чтобы я услышал, и не начнешь отвечать на мои вопросы. Твой изумительный интеллект успел впитать это послание? А теперь скажи мне и поживее, как мне спасти наших женщин?» Он нажал на стальное лезвие. Черногубый рот инопланетянина исказился, его хлипкое тело конвульсивно задергалось, но на этот раз угроза немедленной смерти не лишила его самоконтроля. «Я сказал тебе все, что мог. Ты должен осмыслить ситуацию. Ты ничего не можешь сделать. Я могу убить тебя». «Да, но чего ты этим добьешься? Ничего». «Я...» Толер не сдавался. «Ты сказал, что женщины были перевезены на твою планету, перемещены одной из твоих машин». «Ну и в таком случае мы вернем их назад тем же самым способом», — выдал Толер, потрясенный собственными словами. Дививидив постепенно начал справляться с дрожью. «Есть ли предел твоей тупости, Толер Маракайн? Ты хочешь, чтобы я перенес тебя в самое сердце дуссарианской мегастолицы, население которой превышает 30 миллионов? Чего ты и твой товарищ сможете там достигнуть? Я возьму тебя заложником, на кон будет поставлена твоя жалкая жизнь». Содрогания Дививидива немедленно прекратились. «Это невероятно, но шанс есть, хоть и бесконечно малый. В своем слепом и примитивном упрямстве ты можешь преуспеть там, где намного превосходящие тебя создания потерпят полное поражение. Какой интригующий поворот событий! Это может послужить главной темой для обсуждения на следующем собрании. Хватит!» Толер стальной хваткой стиснул плечо инопланетянина и опустил меч. «Ты обещаешь повиноваться моим приказам? Обещаешь отвезти нас на Дуссару?» «Ты не оставляешь мне выбора. Мы отправляемся немедленно». «Вот это мне нравится». Толер разжал пальцы, отпуская Дививидива, но тут же снова сжал их, да так сильно, что инопланетянин весь сморщился. «Или все-таки не нравится?» «Я не понимаю тебя. Что случилось?» «Ты перестал дрожать, серая морда, ты перестал бояться. Но это естественная реакция на твое предложение. Неужели я не доверяю тебе, серая морда?» Толер холодно улыбнулся. «Вот так мы, примитивы, ведем переговоры с врагом. Мы полагаемся на наши низменные инстинкты, на инстинкты, которые такое развитое существо, как ты, презирает. И мои инстинкты говорят мне, что ты всей душой желаешь отправить нас на Дуссару, на своей волшебной машине. Я подозреваю, мы будем ошеломлены перелетом и потеряем сознание, или случится еще что-нибудь, что отдаст меня в твои лапы. Бесполезно урезонивать твое буйное и дезорганизованное воображение. В поведении Дививидива появился вызов. Не могли бы вы меня сразу проинформировать, какие еще предложения собираетесь внести, руководствуясь своими драгоценными примитивными инстинктами? Разумеется, Толлер вспомнил о дедушке и снова улыбнулся. Я беру тебя на Дуссару в качестве заложника, как и предполагалось, но перелет будет совершен безо всяких геометрическо-волшебных штучек. Два добрых колкоронских корабля, построенные из лучших сортов дерева и обладающие полным запасом провизии, ждут неподалеку, и на одном из них мы полетим на Дуссару.